Комиссия голубой книги, естественно, не сочла целесообразным тратить время и средства на поездку к свидетелю и личную беседу с ним. Основываясь лишь на телефонном разговоре, Хайнек пришел к заключению, что свидетель производит хорошее впечатление и не стремится к известности. Однако он близорук и редко садится за руль без очков. К сожалению, в момент встречи с НЛО он был без очков, иначе ему удалось бы разглядеть больше деталей. Комиссия «Голубой книги» классифицировала этот случай как необъяснимый, как, впрочем, и другое происшествие, которое, даже по словам Хайнека, выходит за пределы здравого смысла. 10 мая 1952 года в своей квартире мистер Икс рассказал следующее. Возвращаясь в машине 29 марта 1952 года со своим другом из Глен-Берни в Балтимору, он увидел летящий объект, возникший на горизонте прямо перед ними, плоский диск с куполом посередине. Сбоку купол имел небольшой люк, объект двигался с северо-востока и, приблизившись, завис над машиной. Очевидец сообщил, что объект имел блестящую серебристую окраску и излучал из хвостовой части яркий свет, какой излучают неоновые лампы. В машине на заднем сиденье лежал автомат. Мистер Икс взял его. С оружием в руках он вышел из машины и несколько раз прошелся вокруг автомобиля, размышляя, стрелять ему по объекту или нет. Своему спутнику он порекомендовал оставаться в машине. Объект имел в диаметре около 15 метров и издавал звук, напоминающий шум работающего пылесоса. Минуты три объект висел над автомобилем, затем накренился на бок так, что можно было разглядеть его плоскую верхнюю часть. После этого он понесся по небу со скоростью большей, чем у реактивного самолета. Исчезая за горизонтом, объект выглядел как 12-сантиметровый диск на расстоянии вытянутой руки. Мотор автомобиля при появлении НЛО заглох, а все электрооборудование вышло из строя под воздействием необычайно сильного магнитного поля. Почему именно магнитного? Кроме того, краска на машине потрескалась. Дополнение к расследованию, осмотр автомашины показал, что она недавно была заново выкрашена. Относительно этой цитаты из документа в отделении ФБР в Балтиморе Хайнек задает вопрос, а не выдумал ли свидетель эту необычную историю? И отвечает, судите сами. Как может, однако, читатель судить сам, если ему без конца вдалбливают в голову, что эти всеми уважаемые скромные свидетели, мол, не имеют никаких причин выдумывать подобные истории, ибо они из всего этого не извлекают для себя никакой выгоды. Контакты третьего рода. Еще более поразительными, чем приведенные выше, являются так называемые контакты третьего рода, ибо в сообщениях о них речь идет не только о самих НЛО, но и одновременно о внеземных существах, которые внешне напоминают людей. В качестве первого примера приведем случай, произошедший в 1952 году на территории ГДР с Оскаром Линке. Вот что он рассказал. «Мы возвращались с дочерью Габриэллой домой, когда вдруг неподалеку от города Хассельбахта у мотоцикла лопнула шина. Нам пришлось идти дальше пешком. И по дороге Габриэла заметила какой-то предмет, лежащий на земле метрах в 140 от нас. Смеркалось, и мне показалось, что она показывает на молодую косулю. Я прислонил мотоцикл к дереву и направился к тому месту, на которое указывала Габриэла. Когда же я приблизился к нему на 55 метров, какая точность, однако, я понял, что мое первое впечатление было обманчивым. Не далее, как в 40 метрах, два человека, наклонившись, разглядывали что-то на земле. На них, как мне показалось, была одежда с металлическим блеском. Подойдя